Сколько неясных очей. Смерть вдруг навеки закрыт для безумных и праздных речей. Смерть станет тело подобным песку и рассеется в прях. Кажется гнилью и тлей, а грехи и добро за тобою отправятся в путь.